Матерь Агни-йоги. Отшельники удалялись в леса и пустыни, йоги в горы. Не потому ли, что мыслью творить и помогать миру в одиночестве легче? Свободная мысль пролететь может всюду. Свободная мысль не скована вниманием людей. Знающий порадовался, сказав: «Наконец-то меня забыли». Многие ли понимают свободу, которую дает одиночество? Одиночество может быть и на людях. Многие великие люди были духовно одиноки, ибо были окружены непониманием. Одиночество – одно из труднейших испытаний. Через него надо пройти.